Крюкохват открыл перед нами дверь. Я, ожидавший увидеть вокруг мрамор, был удивлен. Мы стояли в узком каменном коридоре, освещенном горящими факелами. Дорога круто уходила вниз, на полу были тоненькие рельсы. Крюкохват свистнул, и к нам с лязгом подкатила маленькая тележка. Мы забрались внутрь, Хагриду это удалось с трудом, и поехали. Сначала мы неслись сквозь лабиринт петляющих коридоров. Я пытался запомнить дорогу, налево, направо, направо, налево, на развилке прямо, опять направо, опять налево, но вскоре оставил это бесполезное занятие. Казалось, дребезжащая тележка сама знает дорогу, потому что крюкохват ею не управлял. Меня обдало ледяным воздухом, глаза защипало, но я держал их широко открытыми. В какой-то момент мне почудилось, что я заметил вспышку огня в конце коридора, и я быстро обернулся, чтобы увидеть, не дракон ли это, но опоздал. Тележка резко ушла вниз. Сейчас она проезжала мимо подземного озера, на потолке и стенах росли сталагмиты и сталактиты. «Знаешь, Хагрид», — громко произнес Гарри, пытаясь заглушить шум тележки, — «я никогда не знал, в чем разница между сталактитом и сталагмитом». «В слове сталагмит есть буква М», — ответил Хагрид, — «и больше не спрашивай меня ничего, меня, похоже, сейчас наизнанку вывернет». Хагрид был весь зеленый, а сам жаловался на скорость поездов. Когда тележка наконец остановилась перед маленькой дверью в стене, он выбрался из нее, прислонился к стене и подожди, пока у него перестанут дрожать колени. Крюкохват отпер дверь, изнутри вырвалось облако зеленого дыма, а когда оно рассеялось, я ахнул. Внутри были кучи золотых монет, колонны серебряных, горы маленьких бронзовых кнатов. «Это все твое», — улыбнулся Хагрид. «Все твое, это было невероятно. Дурсли наверняка не знали об этих деньгах, иначе они отняли бы их у него, не успел бы он и глазом моргнуть. Сколько раз они жаловались, что я им дорого обхожусь, а все это время глубоко под Лондоном хранилось принадлежащее мне сокровище. Хагрид помогал мне бросать монеты в сумку. Золотые – это галлеоны», – пояснил он. «Один галлеон – это 17 серебряных сикли, а один сикль – 29 кнатов. Это просто, да, ладно, тебе этого на пару семестров хватит, а остальное пусть тут лежит». Он повернулся к крюкохвату. «А теперь нам нужен сейф 713, и, пожалуйста, нельзя ли помедленнее? У тележки только одна скорость», — ответил крюкохват. Теперь мы спускались еще ниже, а тележка ехала почему-то еще быстрее, чем раньше. Воздух становился холоднее. Когда мы проезжали над подземным ущельем, я перегнулся, чтобы разглядеть, что скрывается в его темных глубинах. Но Хагрид со стоном схватил меня за шиворот и втащил обратно. В сейфе номер 713 не было замочной скважины. «Отойдите», — важно сказал крюкохват. Он мягко коснулся двери одним из своих длинных пальцев, и она просто растаяла. Если это попробует сделать кто-то, кроме работающих в банке гоблинов, его засосет внутрь, и он окажется в ловушке, — произнес крюкохват. «А как часто вы проверяете, нет ли там кого внутри?» — поинтересовался я. «Примерно раз в 10 лет», — ответил крюкохват с довольно неприятной улыбкой. «Я был уверен, что в этом сверхсекретном сейфе лежит что-то ужасно важное, как минимум, драгоценные камни невероятных размеров, и я поспешно шагнул вперед, чтобы увидеть, что там. Сначала мне показалось, что там вообще пусто. Затем я заметил на полу маленький невзрачный сверток из коричневой бумаги». Хагрид нагнулся, подобрал его и засунул во внутренний карман куртки. «Мне хотелось узнать, что там, но я понимал, что спрашивать не стоит. Пошли обратно к этой адовой тележке, и не разговаривай со мной по дороге. Лучше будет, если я буду держать рот закрытым», — сказал Хагрид. «Еще одна бешеная гонка на тележке, и вот мы уже стоим на улице у банка, щурясь от солнечного света. Сейчас, когда у меня в руках была сумка, полная денег, я не знал, что с ними делать, и с трудом подавлял в себе желание начать покупать все подряд. Мне даже не было интересно, каков курс галлеона по отношению к фунту, важно было, что сейчас у меня денег больше, чем за всю свою жизнь, даже больше, чем когда-либо было у Дадли. О том, что это волшебные деньги и их можно тратить только в волшебном мире, он как-то забыл. «Ну что, надо бы купить тебе форму», — заметил Хагрид, кивнув в сторону магазина с вывеской «Мадам Малкин». «Одежда на все случаи жизни». «Слушай, Гарри, ты, не против, если я заскочу в дырявый котел и пропущу стаканчик? Ненавижу я эти тележки в Гринготтсе, мутит меня после них». Хагрид на самом деле был все еще бледным, поэтому Гарри кивнул, хотя он немного нервничал, входя в магазин мадам Малкин в полном одиночестве. Мадам Малкин оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. «Едем учиться в Хогвартс», — спросила она прежде, чем я успел объяснить ей цель своего визита. «Ты пришел по адресу. У меня тут как раз еще один клиент тоже к школе готовится». В глубине магазина на высокой скамеечке стоял бледный мальчик с тонкими чертами лица, а вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя по росту длинные черные одежды. Мадам Малкин поставила меня на соседнюю скамеечку. «Привет», — сказал мальчик, — «тоже в Хогвартс?» «Да», — ответил я, — «мой отец сейчас покупает мне учебники, а мать смотрит волшебные палочки», — сообщил мальчик. Он говорил как-то очень устало, специально растягивая слова, а потом потащу их посмотреть гоночные метлы. «Не могу понять, почему первокурсникам нельзя их иметь. Думаю, мне удастся убедить отца, чтобы он купил мне такую, а потом как-нибудь тайком пронесу ее в школу». Мальчик сильно напомнил мне своего кузена. «А у тебя есть своя собственная метла?» — продолжал тот. «Нет». Гарри отрицательно кивнул головой. «А в квиддич играешь?» «Нет», — повторил Гарри, спрашивая себя, что же это такое, квиддич. «А я играю. Отец говорит, что будет преступлением, если меня не возьмут в сборную факультета, и я тебе скажу, я с ним согласен». «Ты уже знаешь, на каком будешь факультете?» «Нет», — в третий раз произнес я, с каждой минутой чувствуя себя все большим дураком. «Ну, вообще-то никто заранее не знает, это уже там решат, но я знаю, что я буду в Слизерине, вся моя семья там была. А представь, если определят в Пуффендуй, тогда я сразу уйду из школы, а ты...» «Ммм», — неопределенно промычал Гарри, жалея, что не может сказать что-нибудь более содержательное. «Ну и ну, ты только посмотри на этого», — внезапно воскликнул мальчик, кивком показывая на окно. За окном стоял Хагрид, улыбаясь мне и показывая на два огромных мороженых, словно объясняя, почему он не может войти внутрь. «Это Хагрид», — радостно пояснил я. «Мне было приятно, что я знаю что-то, чего не знает этот мальчик, он работает в Хогвартсе». «А-а», — протянул тот, — «я о нем слышал, а там что-то вроде прислуги». «Да, он лесник», — сухо ответил я. «С каждой секундой этот мальчик нравился мне все меньше и меньше». «Да, точно, я слышал, он настоящий дикарь, живет в хижине на территории школы и время от времени напивается и пытается творить чудеса, а все кончается тем, что вспыхивает его собственная постель. Лично мне он очень нравится», — холодно парировал я. «Вот как?» — на лице мальчика появилась презрительная усмешка. «А почему он с тобой? Где твои родители?» «Они умерли», — коротко ответил я. Мне не хотелось разговаривать с мальчиком на эту тему. «О, мне очень жаль», — произнес тот, хотя по его голосу нельзя было сказать, что он о чем-либо сожалеет. «Но они были из наших или нет?» «Они были волшебники, если ты об этом». «Если честно, я не понимаю, почему в школу принимают не только таких, как мы, но и детей не из наших семей. Они ведь другие. Они по-другому росли и ничего о нас не знают. Представь, некоторые даже никогда не слышали о Хогвартсе до того дня, как получили письмо. Я думаю, что в Хогвартсе должны учиться только дети волшебников. Кстати, а как твоя фамилия?» Но прежде чем я успел ответить, в разговор вмешалась мадам Малкин. «Все готово», — произнесла она. «Нельзя сказать, чтобы я был огорчен тем, что у меня появился повод закончить разговор», и я поспешно спрыгнул со скамеечки. «Что ж, встретимся в школе», — бросил ему вслед мальчик. «Гарри, ты только мантии купил?» «Да, она мне даже ничего сказать не дала, а потом я хотел сбежать от того мальчика, в конце концов одежда Дадли хоть и была мне велика, но была в нормальном состоянии, я привык». Я молча ел купленное Хагридом мороженое, ванильно-шоколадное с колотыми орешками. Мороженое было настолько вкусным, что есть и одновременно разговаривать было бы слишком. Но Хагрид заметил, что я какой-то притихший и грустный. «Чё это случилось?» — спросил он. «Все в порядке», — соврал я. «Мы зашли в магазинчик, чтобы купить пергамент и перья. Я немного развеселился, купив флакончик чернил, которые меняли цвет в процессе письма». «Хагрид, а что такое квиддич?» — спросил я, когда мы вышли из магазина. «Блин, Гарри, разве можно не знать, что такое квиддич? Извини, все время забываю, что ты почти ничего не знаешь». «Перестань, мне и так плохо», — мрачно сказал я, и рассказал Хагриду о том, что произошло в магазине одежды. И еще он сказал, что детей из семей маглов не следует принимать в школу, и... «Но ты же не из маглов», — горячо возразил Хагрид. «Знай этот мальчишка, кто ты есть. Он твое имя с детства знает, если он из наших. Ты ж видел, как тебя встречали в дырявом котле, и вообще ничего он в этом не понимает. Да, ты мне поверь, среди лучших магов такие есть, которые от маглов родились и с ними жили. Да вот хоть маму твою возьми и сестру ее». «Ты мне так и не ответил, что такое квиддич? Это наш спорт, спорт волшебников. Что-то вроде, футбола у маглов. Все играют в квиддич, и болельщиков куча. В него в воздухе играют, на метлах и там 4 мяча. Ну, сложно это, в общем, тебе все объяснять, правила и все такое. А что такое Слизерин и Пуффендуй? Школьные факультеты, их 4 всего. Про Пуффендуй говорят, что там самые тупицы учатся, но, учитывая мое незнание реалий волшебного мира, мне там самое место. Готов спорить, что я попаду в Пуффендуй, мрачно заметил я. Лучше в Пуффендуй, чем в Слизерин, еще более мрачно ответил Хагрид. Все те, кто потом плохими стали, они все из Слизерина были. Ты знаешь, кто тоже оттуда? Вол, извини, ты знаешь, кто учился в Хогвартсе? Много-много лет назад, ответил Хагрид. После этого мы зашли за учебниками в магазин под названием Flourish & Blots, где было столько книг, сколько я ни разу в жизни не видел. Они стояли на полках, занимая все пространство магазина от пола до потолка. Там были гигантские фолианты в кожаных переплетах, каждый весом с огромный булыжник. Там были книги размером с почтовую марку и книги в шелковых обложках. Там были книги, испещренные непонятными символами, и книги, в которых были только пустые страницы. Эти книги не оставили бы равнодушным даже Дадли, который никогда ничего не читал. Хагриду пришлось буквально силой оттаскивать меня от учебника профессора Виндиктуса Веридиана, как наслать проклятие и защититься. Если проклятие наслали на вас, очаруйте ваших друзей и одурманьте ваших врагов. Самые современные способы взять реванш, гласил подзаголовок книги. Выпадение волос, ватные ноги, немота и многое-многое другое. Я пытался узнать, как наслать проклятие на Дадли, объяснил я. Не скажу, что идея плоха, но ты пойми, нельзя, пользоваться магией в мире маглов. Хотя, если по правде, иногда можно, ну, от ситуации зависит. Хагрид покивал, показывая, что с пониманием относится к тому, что я сказал, ведь это именно из-за Хагрида у Дадли вырос поросячий хвостик, но ты ж все равно так не сможешь пока, этому не сразу учит. Тебе сначала многое другое надо будет узнать. Хагрид не позволил мне купить котел из чистого золота. В списке сказано, что тебе оловянный нужен, значит, оловянный и купим. Тут великан был неумолим. Оловянный, они что рехнулись? Ученические зелья все равно выливают. Все равно, неужели сложно нормальный котел купить было? Зато мы купили очень красивые и точные весы, а еще приобрели складный медный телескоп. Затем мы посетили аптеку, в которой все было так волшебно, что я даже не обратил внимания на ужасный запах, там пахло тухлыми яйцами и гнилыми кабачками. На полу стояли бочки с какой-то слизью, вдоль стен выстроились стеклянные банки с засушенными растениями, толчеными корнями и разноцветными порошками, а с потолка свисали связки перьев, клыков и загнутых когтей. Пока Хагрид разговаривал с аптекарем, нам нужно было купить всякие ингредиенты для приготовления волшебных снадобий. Я изучал серебряные рога единорога стоимостью в 21 галлеон каждый и крошечные глаза жуков, блестящие и черные, 5 кнатов за ковшик. Выйдя из аптеки, Хагрид попросил меня показать ему письмо и еще раз внимательно его изучил. «Не, еще не все, еще одна вещь осталась», — сказал он. «Я тебе до сих пор, подарок не купил, а у тебя ж день рождения сегодня». Я почувствовал, что краснеет, но вы совсем не обязаны. Да знаю я, что не обязан, отмахнулся от меня Хагрид. Вот чего, куплю-ка я тебе животное. Может, жабу, хотя нет, жабы 100 лет как из моды вышли, тебя в школе на смех подымут. И кошек я не люблю, мне от них, чихать охота. Во, купим тебе сову. О совах все дети мечтают, да и к тому же полезные они, почту твою носят, и все такое. 20 минут спустя мы вышли из магазина под названием «Торговый центр совы», и я зажмурился от яркого солнца, потому что в магазине царила полная шорохов, шелеста и шуршания перьев тьма, освещаемая лишь мерцанием ярких, как драгоценные камни, глаз. В руке я держал огромную клетку, в которой сидела красивая полярная сова. Сова спала, засунув голову под крыло, Меня распирало чувство признательности, и я никак не мог остановиться, в сотый раз говоря Хагриду большое спасибо и начиная заикаться, как профессор Квиррелу. «Ну хватит тебе», – ворчливо заметил Хагрид, пытаясь скрыть смущение, он явно был очень польщен. «Я ж так понял, что Дурсли эти тебя, ну, не особо подарками баловали, а ты не с ними теперь, а с нами, тут, по-другому все будет. Ладно, нам только волшебная палочка осталась, в Оливандер пойдем, лучшее место для этого, там тебе такую палочку подберут, закачаешься, да». Я затаил дыхание. Получить волшебную палочку ему хотелось больше, чем все остальное, что было в списке. Магазин находился в маленьком обшарпанном здании. С некогда золотых букв семейства Оливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры давно уже облетело позолота. В пыльной витрине на выцветшей фиолетовой подушке лежала одна единственная палочка. Когда мы вошли внутрь, где-то в глубине магазина зазвенел колокольчик. Помещение было крошечным и абсолютно пустым, если не считать одного длинного тонконогого стула, на который уселся Хагрид в ожидании хозяина. Я чувствовал себя очень странно, словно я попал в библиотеку, в которой были очень строгие правила. У меня возникла куча новых вопросов, которые я собирался задать Хагриду, но здесь не решался. Вместо этого я рассматривал тысячи узеньких коробочек, выстроившихся вдоль стен от пола до потолка. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. Здешние пыль и тишина были полны волшебных секретов, казалось, издавали почти неслышный звон. «Добрый день», — послышался тихий голос. Я подскочил от неожиданности, Хагрид, по-видимому, тоже подскочил, потому что раздался громкий треск, и великан быстро отошел от покосившегося стульчика. Перед нами стоял пожилой человек, от его больших почти бесцветных глаз исходило странное, прямо лунное свечение, прорезавшие магазинный мрак. «Здравствуйте», — выдавил из себя я. «О, да», — старичок покивал головой. «Да, я так и думал, что скоро увижу вас, Гарри Поттер». Это был не вопрос, а утверждение. «У вас глаза, у вашей матери. Кажется, только вчера она была меня, покупала свою первую палочку. 10 дюймов с четвертью, элегантная, гибкая, сделанная из ивы. Прекрасная палочка для волшебницы». Мистер Оливандер приблизился ко мне почти вплотную, мне ужасно захотелось отвернуться, просто моргнуть. От взгляда этих серебристых глаз мне стало не по себе. «А вот твой отец предпочел палочку из красного дерева, 11 дюймов, тоже очень гибкая, чуть более мощная, чем у твоей матери, и великолепно подходящая для превращений. Да, я сказал, что твой отец предпочел эту палочку, но это не совсем так. Разумеется, не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника». Мистер Оливандер стоял так близко ко мне, наши носы почти соприкасались. Я даже видел свое отражение в затуманенных глазах старика. «А, вот куда». Мистер Оливандер вытянул длинный белый палец и коснулся шрама на моем лбу. «Мне неприятно об этом говорить, но именно я продал палочку, которая это сделала», — мягко произнес он, «13,5 дюймов. Тис. Это была мощная палочка, очень мощная, и в плохих руках. Что ж, если бы я знал, что натворит эта палочка, я бы...» Он потряс головой, и вдруг, к моему облегчению, когда я больше не мог выдерживать этот взгляд, заметил Хагрида. «Рубиус, Рубиус Хагрид, рад видеть вас снова. Дуб, 16 дюймов, очень подвижная, не так ли?» «Так и было, да, сэр», — ответил Хагрид. «Хорошая была палочка, но, как я понимаю, ее переломили надвое, когда вас отчислили». Мистер Оливандер внезапно посуровил. «Да, так и было, сэр», — согласился Хагрид, изучая свои ноги и зачем-то вытирая их об пол, и вдруг просиял. «Но зато у меня остались обломки. Надеюсь, вы их не используете?» — строго спросил мистер Оливандер. «О, конечно нет, сэр», — быстро ответил Хагрид. Гарри заметил, что Хагрид очень крепко сжал свой розовый зонтик. «ГММ», — задумчиво протянул мистер Оливандер, не сводя с Хагрида испытующего взгляда. «Ладно, а теперь вы, мистер Поттер, дайте мне подумать». Он вытащил из кармана длинную линейку с серебряными делениями. «Какой рукой вы держите палочку?» «Я», — замялся я, наконец спохватившись. «А, я правша. Вытяните руку. Вот так». Старичок начал измерять мою правую руку. Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, колено до подмышки, и еще зачем-то измерил окружность головы. Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция, мистер Поттер, пояснял старичок, проводя свои измерения. Это может быть шерсть единорога, перо из хвоста феникса или высушенное сердце дракона. Каждая палочка фирмы Элливандер индивидуальна, двух похожих не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов. И конечно, вы никогда не достигнете хороших результатов, если будет пользоваться чужой палочкой. Я внезапно осознал, что линейка сама меня измеряет, а мистер Элливандер давно отошел к полкам и снимает с них одну коробочку за другой. «Достаточно», — сказал он, и линейка упала на пол. «Что ж, мистер Поттер, для начала попробуем эту. Бук и сердце дракона. 9 дюймов. Очень красивая и удобная. Возьмите ее и взмахните». Я взял палочку в правую руку и, чувствуя себя полным дураком, немного помахал ей перед своим носом, но мистер Элливандер практически тут же вырвал ее из моей руки. «Это не подходит. Возьмем следующую. Клен и перо феникса. 7 дюймов. Очень хлесткая. Пробуйте». Я попробовал, хотя едва он успел поднять палочку, как она оказалась в руках мистера Элливандера. «Нет, нет, берите эту, эбонит и шерсть единорога, 8,5 дюймов, очень пружинистая. Давайте, давайте, попробуйте ее». Я пробовал, и снова пробовал, и еще раз попробовал. Я никак не мог понять, чего ждет мистер Элливандер. Гора опробованных палочек, складываемых мистером Элливандером на стул, становилась все выше и выше. Но мистера Элливандера это почему-то вовсе не утомляло, а, наоборот, ужасно радовало. Чем больше коробочек он снимал с полок, тем счастливее выглядел. «А вы необычный клиент, мистер Поттер, не так ли? Не волнуйтесь, где-то здесь у меня лежит то, что вам нужно, а кстати, действительно, почему бы и нет? Конечно, сочетание очень необычное, астралист и перо феникса, 11 дюймов, очень гибкая прекрасная палочка». Я взял палочку, которую протягивал мне мистер Элливандер, и внезапно мои пальцы потеплели. Я поднял палочку над головой, со свистом опустил ее вниз, разрезая пыльный воздух, и из палочки вырвались красные и золотые искры, яркие, как фейерверк, и их отсветы заплясали на стенах. «О, браво! Да, это действительно то, что надо, это просто прекрасно! Так, так, так, очень любопытно, чрезвычайно любопытно!» Мистер Элливандер уложил палочку обратно в коробку и начал упаковывать ее в коричневую бумагу, продолжая бормотать. «Любопытно, очень любопытно. Извините», — спросил я, — «что именно кажется вам любопытным?» Мистер Элливандер уставился на меня своими выцветшими глазами. «Видите ли, мистер Поттер, я помню каждую палочку, которую продал. Все до единой. Внутри вашей палочки, перо феникса, я вам уже сказал. Так вот, обычно феникс отдает только одно перо из своего хвоста, но в вашем случае он отдал два. Поэтому мне представляется весьма любопытным, что эта палочка выбрала вас, потому что ее сестра, которой досталось второе перо того феникса. Что ж, зачем от вас скрывать, ее сестра оставила на вашем лбу этот шрам». Я судорожно вздохнул, захотелось отдать палочку обратно, но если ни одна мне больше не подойдет, рискнуть, нет, не стоит. «Да, 13,5 дюймов, ТИС. Странная вещь, судьба. Я ведь вам говорил, что палочка выбирает волшебника, а не наоборот. Так что думаю, что мы должны ждать от вас больших свершений, мистер Поттер. Тот, чье имя нельзя называть, сотворил много великих дел, да, ужасных, но все же великих». Я поежился. Я не был уверен, что мне нравится мистер Элливандер. Я заплатил за палочку 7 золотых галлеонов, и мистер Элливандер с поклонами проводил нас с Хагридом до двери. Была уже вторая половина дня, и солнце опускалось все ниже, когда я с Хагридом прошел обратно сквозь косой переулок, потом сквозь стену и вошел в дырявый котел, в котором уже не было ни единого посетителя. Выйдя оттуда, мы оказались в другом мире, но я шел молча и словно не замечал этого. Я даже не обратил внимания на то, как смотрели на нас люди, когда я с Хагридом ехал в метро, нагруженный разнообразными свертками причудливой формы и вдобавок ко всему со спящей совой. Мы поднялись по эскалатору и оказались на Паддингтонском вокзале. А я, мысленно все еще пребывающий в косом переулке, осознал, где мы находимся, лишь когда Хагрид потрепал меня по плечу. «Надо б немного перекусить, как раз до твоего поезда успеем», — произнес Хагрид. Он купил себе и мне по гамбургеру, и мы уселись на пластиковые стулья. Я, очнувшись от своих мыслей, озирался по сторонам. Мир, к которому я привык, в котором прожил 11 лет, теперь казался мне каким-то странным. «С тобой все нормально, Гарри?» – спросил Хагрид. «Что-то ты очень тихий». Я не был уверен, что смогу объяснить свое состояние, и жевал гамбургер, пытаясь подобрать нужные слова. «Да, сегодня у меня был лучший день рождения за всю его жизнь, но все думают, что я особенный», — наконец произнес я. «Все эти люди в дырявом котле, и профессор Квиррелл, и мистер Оливандер, но я же ничего не знаю о магии. Как они могут ожидать от меня чего-то великого? Да, я знаменит, но я даже не могу вспомнить, как произошло то, из-за чего я стал знаменитостью. Я ведь совсем не знаю, что случилось, когда Вол, извини, я хотел сказать, ты знаешь кто. В общем, я не знаю, что случилось в ту ночь, когда умерли мои родители». Хагрид перегнулся через стол. Трудно было поверить в то, что этот ужасающего вида великан с заросшим бородой лицом и кустистыми бровями может так тепло улыбаться. «Да ты не волнуйся, Гарри», — посоветовал он. «Ты всему быстро научишься. В Хогвартсе все начинают с самого начала, так что ты будешь в полном порядке. Просто будь собой, и все дела. Я понимаю, тебя выделили из всех остальных, ты знаменитость. Таким, как ты, всегда непросто. Но поверь мне, тебе будет очень здорово в Хогвартсе, как мне было здорово, да и до сих пор здорово, если по правде». Когда подошел поезд, на котором я должен был возвращаться к Дурслим, Хагрид втащил в купе все мои вещи и на прощание протянул конверт. «Это твой билет на поезд до Хогвартса», — пояснил он. «1 сентября, вокзал Кинги Кросс, там все написано, в билете этом. Если с Дурслями, какие проблемы, ты мне, ну, письмо пошли с совой, она знает, где меня найти. Ну, скоро свидимся, Гарри». Поезд тронулся, я пытался получше рассмотреть Хагрида, пока тот не исчез из виду. Я встал с сиденья и прижался носом к окну, но стоило мне моргнуть, и Хагрид растворился в воздухе. Часть 5. Тот август, что я прожил у Дурсли перед тем, как уехать в Хогвартс, нельзя было назвать особенно веселым. Нет, конечно же, после знакомства Дурсли с Хагридом их поведение изменилось. Дадли теперь так боялся меня, что опасался находиться со мной в одной комнате. А тетя Петунья и дядя Вернан больше не осмеливались запирать меня в чулане, принуждать меня к чему-нибудь или кричать на него. Если честно, они вообще со мной не разговаривали. Они были ужасно напуганы и одновременно злы на меня и вели себя так, словно его не замечали. Конечно, это было значительно лучше, чем раньше, но я радовался таким переменам только поначалу, а потом стал тосковать. Я почти не выходил из своей комнаты, тем более что теперь мне было с кем поговорить, у меня была сова. Я решил назвать ее Хедвиг. Это имя он нашел в истории магии. Этот учебник, как и все другие, оказался жутко интересным. Целыми днями я лежал на кровати и читал до поздней ночи, а Хедвиг развлекалась, время от времени вылетая на охоту. К счастью, тетя Петунья перестала заходить к нему в комнату, ей бы не понравилось, что Хедвиг приносит с охоты дохлых мышей. Каждую ночь перед тем, как лечь спать, я рисовал еще одну палочку на специальном листке, который я приклеил к стене. Так было легче считать, сколько дней осталось до 1 сентября. В последний день августа я подумал, что мне следует поговорить с тетей и дядей по поводу того, что завтра мне надо быть в Лондоне на вокзале, и я спустился в гостиную, где Дурсли смотрели телевикторину. Я прокашлялся, чтобы они обратили на меня внимание. Заметивший меня Дадли тут же с криком выбежал из комнаты. «Дядя Вернан», — робко произнес я. Дядя Вернан промычал что-то, показывая, что он слушает. «Завтра мне надо быть на вокзале Кинги Кросс, чтобы ехать в Хогвартс». Дядя Вернан снова промычал, по-видимому, это означало, что Гарри может говорить дальше. «Вы не могли бы меня отвезти?» В ответ раздалось мычание, я предположил, что это знак согласия. «Спасибо», поблагодарил я и уже выходил из гостиной, когда дядя Вернан подал голос. «Путешествие на поезде – странный способ добираться до школы волшебников. А что, все волшебные ковры-самолеты съедены молью?» Я предпочел промолчать. «А где, кстати, находится эта школа?» «Не знаю», — честно ответил я, впервые задумавшись над тем, что и вправду не знаю адреса Хогвартса. Я вытащил из кармана билет, который купил мне Хагрид. «Мне просто надо сесть на поезд, который отходит в 11 часов утра от платформы номер 9¾, — произнес я, оторвав глаза от билета. Тетя и дядя посмотрели на меня как на ненормального. «Какой платформы?» «9¾. Тебин Хагрид сказал, как ее найти? Нет, и я сам не подумал, что не найду ее. Не говори ерунды, резко оборвал меня дядя Вернон. Платформы с таким номером нет и быть не может. Но так написано на моем билете, возразил я. Психи, покачал головой дядя Вернон. Самые настоящие психи, все они. Подожди, сам это увидишь. А насчет вокзала? Ладно, мы тебя отвезем. Тебе просто повезло, что нам все равно надо в Лондон, иначе бы тебе пришлось добираться туда самому. А зачем вам в Лондон? Поинтересовался я, хотя мне было все равно, зачем Дурсли едут в город. Я просто хотел, чтобы разговор закончился мирно. Отвезем Дадли в больницу, прорычал дядя Вернон. Ему придется удалить этот проклятый хвост, прежде чем он отправится в школу. На следующее утро я проснулся в 5 часов и уже не смог заснуть. Я был слишком взволнован. Я встал и влез в джинсы. Наверное, не стоило ехать на вокзал в мантии волшебника. Проще было переодеться в поезде. Я тщательно изучил присланный мне список необходимых книг и вещей, чтобы убедиться, что ничего не забыл. Запер Хедвиг в клетку и начал ходить взад-вперед по комнате, дожидаясь, пока проснутся Дурсли. 2 часа спустя дядя Вернон запихнул огромный чемодан Гарри в багажник своей машины. Тетя Петунья с трудом уговорила Дадли сесть на заднее сиденье рядом со мной, и они поехали. На вокзале Кинги Кросс они были ровно в 10:30. Дядя Вернон перетащил мой чемодан на тележку и сам отвез ее на перрон. Я шел следом, думая о том, что дядя Вернон необычно добр к нему. Но все стало ясно, когда дядя Вернон наконец остановился и огляделся по сторонам, издевательски усмехаясь. «Ну что ж, мальчик, вот ты и на месте. Вот платформа 9, а вот платформа 10. Твоя платформа, по идее, должна быть где-то посередине. Но, судя по всему, ее еще не успели построить». Разумеется, он был абсолютно прав. Над одной платформой висела большая пластиковая табличка с цифрой 9, а над другой – такая же табличка с цифрой 10. Посередине ничего не было. Ну что ж, счастливой учебы. Улыбка на лице дяди Вернона стала еще злораднее. Дядя повернулся и ушел, не говоря ни слова. Я обернулся и увидел, как машина Дурсли отъезжает от вокзала, а дядя Вернон, тетя Петунья и Дадли смотрят на него и смеются. У меня пересохло во рту. Я совершенно не представлял, что делать. Мое волнение усиливалось с каждой минутой, потому что стоявшие на платформе люди начали бросать на меня странные взгляды. Наверное, все дело было в Хедвиг. Все, что я мог придумать, это спросить у кого-то, где находится нужная ему платформа. Но у кого? Я помахал рукой проходившему мимо полицейскому, дежурившему на вокзале, но когда тот остановился, так и не решился упомянуть платформу номер 9¾, опасаясь, что полицейский примет его за сумасшедшего. Выяснилось, что полицейский никогда не слышал о школе Хогвартс, а я даже не мог объяснить ему, в какой части страны находится школа, потому что сам этого не знал. В конце концов полицейский начал раздражаться. Наверное, ему показалось, что я просто дурачусь. Уже отчаявшись, я спросил, какой поезд уходит в 11 часов, и услышал в ответ, что такого поезда не существует. Полицейский ушел, бормоча что-то про бездельников, отнимающих у людей время, а я прикладывал все силы к тому, чтобы не запаниковать. Если верить большим вокзальным часам, у меня оставалось 10 минут на то, чтобы сесть на поезд и отправиться в Хогвартс, а я не представлял, как мне это сделать. Я стоял посреди платформы с огромным чемоданом, который с трудом мог оторвать от земли, с карманами, полными волшебных денег, и с клеткой, где сидела большая сова. Наверное, Хагрид забыл сказать мне, что надо будет сделать, когда я окажусь на вокзале, что-нибудь вроде того, что Хагрид проделал, чтобы попасть в косой переулок, постучав по третьему кирпичу слева. Я уже подумывал о том, чтобы вытащить из чемодана волшебную палочку и начать постукивать ею по билетной кассе между платформами 9 и 10. В этот момент мимо меня прошла группа людей, и до меня донеслись обрывки разговора. Я так и думала, что тут будет целая толпа маглов. «Маги!» Я резко повернулся. Эти слова произнесла пухлая женщина, разговаривавшая с 4 огненно-рыжими мальчиками. Каждый вез на тележке чемодан тех же размеров, что и у меня, и у них была сова. Я почувствовал, как сильно забилось мое сердце, и изо всех сил толкнул вперед свою тележку, стараясь не упустить их из виду. К счастью, они вскоре остановились, и я тоже остановился, оказавшись достаточно близко для того, чтобы услышать, о чем они говорят. Так, какой у вас номер платформы? Поинтересовалась женщина. 9¾, пропищала маленькая рыжеволосая девочка, дергая мать за руку. Мам, а можно, я тоже поеду? Ты еще слишком мала, Джинни, так что успокойся. Ну что, Перси, ты иди первым. Один из мальчиков, на вид самый старший, пошел в сторону платформ 9 и 10. Я внимательно следил за ним, стараясь не моргать, чтобы ничего не пропустить. Но тут рыжеволосого мальчика загородили от меня туристы, а когда они наконец прошли, Перси уже исчез. «Фред, ты следующий», — скомандовала пухлая женщина. «Я не Фред, я Джордж», — ответил мальчик, к которому она обращалась. «Скажи мне честно, женщина, как ты можешь называть себя нашей матерью? Разве ты не видишь, что я, Джордж, Джордж, дорогой, прости меня», — виновато произнесла женщина. «Я пошутил, на самом деле я Фред», — сказал мальчик и двинулся вперед. Его брат-близнец крикнул ему вслед, чтобы он поторапливался. И через мгновение Фред исчез из виду, а я никак не мог понять, как ему это удалось. Теперь пришла очередь третьего брата. Он тоже пошел вперед и исчез так же внезапно, как и первые двое. Ситуация снова оказалась безвыходной. Я собрался с силами и подошел к пухлой женщине. «Извините меня», — робко произнес я. «Привет, дорогуша», — женщина улыбнулась мне. «Первый раз едешь в Хогвартс? Рон, мой младший, тоже новичок». Она показала на последнего из четырех мальчиков. Он был длинный, тощий и нескладный, с большими руками и ступнями, а лицо его было усыпано веснушками. «Да», — подтвердил Гарри. «Но дело в том, что я не знаю, как попасть на платформу», — понимающе закончила за него пухлая женщина, и я кивнул. «Не беспокойся». Женщина весело подмигнула мне. «Все, что тебе надо сделать, это пойти прямо через разделительный барьер между платформами 9 и 10. Самое главное, тебе нельзя останавливаться и нельзя бояться, что ты врежешься в барьер. Если ты нервничаешь, лучше идти быстрым шагом или бежать. Знаешь, тебе лучше пойти прямо сейчас, перед Роном». «Ладно», — согласился я, хотя на душе у меня скребли кошки. Я толкнул вперед свою тележку и посмотрел на барьер. Барьер показался мне очень и очень прочным. Я двинулся по направлению к барьеру. Двигаться быстро было нелегко. Меня постоянно толкали снующие мимо люди, к тому же тележка была очень тяжелой. Но страх не попасть в Хогвартс оказался сильнее, и я ускорил шаг. Я был уверен, что сейчас врежусь прямо в билетную кассу и на этом все закончится, но, вспомнив слова пухлой женщины, налег на поручень тележки и тяжело побежал. Барьер все приближался, и я понимал, что остановиться уже не смогу, потому что мне не удастся удержать разогнавшуюся тележку. Оставалось каких-то два шага. Я прикрыл глаза, готовясь к удару. Удара не произошло, и я, не замедляя бега, открыл глаза. Я находился на забитой людьми платформе, у которой стоял паровоз алого цвета. Надпись на табло гласила: «Хогвартс экспресс, 11:00». Я оглянулся назад и увидел, что билетная касса исчезла, а на ее месте находится арка с коваными железными воротами и табличкой: платформа номер 9¾. Значит, я смог, значит, у меня все получилось. Над головами собравшихся на платформе людей плыли извергаемые паровозом клубы дыма, а под ногами шмыгали разноцветные кошки. До меня доносились голоса, скрип тяжелых чемоданов и недовольное уханье переговаривавшихся друг с другом сов. Первые несколько вагонов уже были битком набиты школьниками. Они высовывались из окон, чтобы поговорить напоследок с родителями, или сражались за свободные места. Я двинулся дальше, заглядывая в окна вагонов в поисках местечка. «Бабушка, я снова потерял жабу», — растерянно говорил круглолицый мальчик, мимо которого я проходил. «О, Невилл», — тяжело вздохнула пожилая женщина. Через несколько метров дорогу мне преградила толпа, сгрудившаяся вокруг кудрявого мальчика. «Ну покажи, Ли», — громко просили несколько голосов. «Ну давай, чего ты?» Кудрявый приподнял крышку коробки, которую держал в руках, и все стоявшие вокруг него отпрянули с криками ужаса. Я успел заметить, что из коробки высунулась длинная волосатая лапа. Я продолжал протискиваться сквозь толпу и наконец нашел пустое купе в вагоне, находившемся почти в самом хвосте состава. Сначала я занес в вагон клетку с Хедвиг, а потом попытался загрузить туда свой чемодан. Однако мне никак не удавалось поднять его на нужную высоту, и дважды чемодан падал и больно бил меня по ноге. «Помощь нужна», — обратился ко мне рыжеволосый мальчик. Это был один из тех близнецов, чья мать подсказала мне, что нужно делать. О, спасибо, я тяжело перевел дыхание. Эй, Фред, иди сюда и помоги мне. Близнецы затащили чемодан в купе и поставили его в угол. Спасибо, улыбаясь, произнес я, отбрасывая назад мокрые от пота волосы. Что это у тебя? Внезапно спросил один из близнецов, заинтересовавшись шрамом на моем лбу. Блин, выдохнул второй. А ты, случайно? Не, это он, уверенно заявил первый близнец. Это ведь ты? Кто? Я, не понял я. Гарри Поттер, это ты? Хором спросили близнецы. А вот вы про что? Уклончиво произнес я, немного стесняясь. Ну, в смысле, да, это я. Близнецы смотрели на меня, выпучив глаза и раскрыв рты. Гарри покраснел, но тут, к его облегчению, откуда-то донесся женский голос. «Фред, Джордж, вы здесь? Мы идем, мам». И, с трудом оторвав взгляд от меня, близнецы вылезли из вагона. Я сел к окну и, надеясь, что меня не видно с улицы, наблюдал за рыжеволосым семейством. Пухлая женщина внезапно вытащила из кармана носовой платок. «Рон, у тебя что-то на носу». Самый младший из мальчиков попытался увернуться, но она схватила его и начала тереть платком кончик его носа. «Мам, отстань!» – запротестовал мальчик, но высвободиться ему удалось, только когда мать сама его отпустила. «Ой-ой-ой, у маленького Рон не грязненький носик!» – насмешливо пропел один из близнецов. «Заткнись!» – бросил в ответ Рон. «А где Перси?» – спросила мать. «Вон он идет!» Старший мальчик, о котором шла речь, подошел к остальным. Он уже переоделся, и на нем была черная школьная форма, а на его груди я заметил блестящий серебряный значок с буквой «С». «Я всего на секунду, мам», – произнес он. «Я там, в самом начале поезда, там выделили вагон для старост». «Так ты теперь староста, Перси?» – жутко удивился один из близнецов. «А что же ты не сказал? Мы ведь и не знали». «Перестань, он, кажется, что-то нам говорил», – встрял в разговор второй близнец. «Как-то раз, или два», – подхватил первый, – «или три», – продолжил второй, или все лето. Да заткнитесь вы. Перси махнул рукой. А почему это? Собственно, у Перси новая форма, а у нас старая. Спохватился один из близнецов, потому что он теперь староста. По голосу матери чувствовалось, что она гордится сыном. Ну, дорогой, желаю тебе хорошей учебы, и пришли сову, когда доберетесь до места. Она поцеловала Перси в щеку, и он ушел. А женщина повернулась к близнецам. Так, теперь вы двое. В этом году вы должны вести себя хорошо. Если я еще раз получу сову с известием о том, что вы что-то натворили, взорвали туалет или... Взорвали туалет, изумился один. Мы никогда не взрывали туалетов. А может, попробуем, хмыкнул второй. Отличная идея, спасибо, мам. Это не смешно, отрезала мать. И приглядывайте за Роном. Не бойся, мы не дадим крошечку Ронни в обиду. Заткнитесь вы, снова пробурчал Рон. Хотя он и был младше близнецов, но роста все трое были примерно одинакового. Кончик носа у Рона заметно покраснел, видимо, мать, вытирая его платком, немного перестаралась. «Да, мам, ты себе и представить не можешь», – начал один из близнецов. «Угадай, кого мы только что встретили в поезде?» Я быстро откинулся назад, чтобы меня не заметили. «Помнишь черноволосого мальчишку, который стоял рядом с нами на вокзале?» – спросил женщину второй. «Знаешь, кто он? Кто же? Гарри Поттер». До меня долетел тонкий голос девочки. «Ой, мам, можно, я залезу в вагон и посмотрю на него? Мам, ну, пожалуйста, ты его уже видела, Джинни. И вообще не надо пялиться на бедного мальчика, как на животное в зоопарке». «Так это действительно он. Фред, откуда ты это знаешь?» «Я его спросил», — пояснил Фред. «Увидел его шрам и спросил. А шрам на самом деле такой, как говорят, похож на молнию». «О, бедняжка, неудивительно, что он был один», — воскликнула женщина. «Я все еще думала, почему его никто не провожает. Он такой вежливый, такой воспитанный». «Да ладно, не в этом дело», — перебил ее один из близнецов. «Как ты думаешь, он помнит, как выглядит ты знаешь кто?» Мать внезапно посуровила. «Я запрещаю тебе спрашивать его об этом, Фред. Даже и не думай. Неужели ему нужно напоминать об этом именно сегодня?» «Да ладно, ладно, не буду». Прозвучал громкий свисток. «Давайте, поживее», – произнесла женщина, и трое рыжеволосых мальчишек влезли в вагон и, оставшись в тамбуре, посылали сестре и матери воздушные поцелуи. Девочка неожиданно расплакалась. «Перестань, Джинни, мы завалим тебя совами», – утешил ее один из близнецов. «Мы пришлем тебе унитаз из школьного туалета», – пообещал второй. «Джордж!» – возмущенно воскликнула женщина. «Да я шучу, мам!» Поезд двинулся с места. Я увидел, как женщина машет сыновьям рукой, а маленькая девочка, то ли смеясь, то ли плача, бежит за вагоном. Но вскоре она отстала, потому что поезд набирал скорость. Поезд чуть вильнул вправо, и платформа пропала из вида. За окном замелькали дома. Я ощутил прилив возбуждения. Я еще не знал, что ждет меня там, куда я иду, но я был уверен, это будет лучше, чем то, что я оставлял позади. Дверь в купе приоткрылась, и внутрь заглянул один из рыжих мальчиков. «Здесь свободно?» – спросил он у меня, указывая на сиденье напротив. «В других вообще сесть некуда». Я кивнул, и рыжий быстро уселся. Он украдкой покосился на меня, но тут же перевел взгляд, делая вид, что его очень интересует пейзаж за окном. Я заметил на носу у мальчика черное пятно, которое матери так и не удалось стереть. «Эй, Рон!» – окликнули его заглянувшие в купе близнецы. «Мы пойдем. Там ли Джордан едет в двух вагонах от нас, он с собой гигантского тарантула везет». «Ну идите», – промямлил Рон. «Гарри, мы так тебе и не представились». Близнецы улыбались. «Фред и Джордж Уизли, а это наш брат Рон. Еще увидимся. До встречи», – почти одновременно произнесли Рон и я, и близнецы ушли. «Ты действительно Гарри Поттер?» – выпалил вдруг Рон, и сразу стало понятно, что его распирало от желания задать этот вопрос. Он ради этого и подсел в мое купе, хотя в вагоне была куча свободных мест. Я кивнул. «О, а я уж подумал, что это очередная шутка Фреда и Джорджа», — выдохнул Рон. «А у тебя действительно есть, ну, ты знаешь». Он вытянул палец, указывая на мой лоб. Я провел рукой по волосам, открывая лоб. Рон, увидев шрам, не сводил с него глаз. «Значит, это сюда ты знаешь кто?» «Да», — подтвердил я. «Но я этого не помню». «Совсем ничего не помнишь?» Судя по голосу, Рон надеялся на обратное. «Ну вообще ничего, я помню лишь много зеленого света, и все». «Ух ты!» – качнул головой Рон. Он сидел и смотрел на меня, не отводя глаз, как зачарованный, но потом спохватился и уставился в окно. «У тебя в семье все волшебники?» – спросил я. Рон был мне интересен в той же степени, насколько я был интересен Рону. «Да, думаю, да», – после некоторого раздумья выдал Рон. «Кажется, у мамы есть двоюродный брат, он из Маглов, бухгалтер, но мы о нем никогда не говорим. Вполне очевидно, что Уизли были из тех настоящих семей волшебников, о которых говорил бледный мальчик в магазине, где Гарри купил школьную форму. Я слышал, что ты жил у Маглов». В глазах Рона светилось жуткое любопытство. «Какие они вообще? Ужасные, хотя, наверное, не все. Но мои тетя, дядя и двоюродный брат, они ужасные. Я бы хотел, чтобы у меня было трое братьев-волшебников, как у тебя. У меня их пятеро». Голос Рона почему-то был совсем невеселым. «Я шестой, и мне теперь придется сделать все, чтобы оказаться лучше, чем они». Билл был лучшим учеником школы, Чарли играл в квиддич, носил капитанскую повязку, а Перси вот стал старостой. Фред и Джордж, конечно, занимаются всякой ерундой, но у них хорошие отметки, и их все любят. А теперь все ждут от меня, что я буду учиться не хуже братьев. Но даже если так и будет, это ничего не даст, ведь я самый младший. Значит, мне надо стать лучше, чем они, а я не думаю, что у меня это получится. К тому же, когда у тебя пять братьев, тебе никогда не достается ничего нового. Вот я и иду в школу совсем старым. Форма мне досталась от Билла, волшебная палочка от Чарли, а крыс от Перси. Рон запустил руку во внутренний карман куртки и вытащил оттуда жирного серого крыса, который безмятежно спал. Его зовут Паршивец, и он абсолютно бесполезный, спит целыми днями. Отец подарил Перси сову, когда узнал, что тот будет старостой, и я тоже хотел, но у них нет где. Я хотел сказать, что вместо этого получил крыса. У Рона покраснели уши. Казалось, он решил, что сказал много лишнего, поэтому замолчал и стал смотреть в окно. Я подумал, что не стоит стесняться того, что у твоих родителей нет денег, чтобы купить сову. В конце концов, у меня никогда в жизни не было денег до начала прошлого месяца, и я рассказал об этом Рону, и о том, как донашивал за Дадли старую одежду и никогда не получал нормальных подарков на дни рождения. Рон немного приободрился, а пока Хагрид мне не рассказал, я даже не знал о том, что я волшебник, продолжал я, и ничего не знал о своих родителях и о Волдеморте. Рон отпрянул от меня, вцепившись в сиденье. «Ты что?» – удивился я. «Ты назвал по имени, ты знаешь кого?» В голосе Рона звучали испуг и уважение. «Я-то думал, что кто-кто, но ты. Я вовсе не пытался казаться храбрецом», — пояснил я. «Просто я не знал, что это имя нельзя произносить. Теперь ты понял, о чем я говорил. Я еще столько всего не знаю, мне еще столько предстоит выучить. И боюсь, что я буду худшим учеником в школе», — я выразил мысль, которая уже давно меня тревожила. «Не бойся», — обнадежил меня Рон. «В школе много учеников, которые выросли в семьях маглов, и они довольно быстро всему учатся». Пока мы болтали, поезд выехал из Лондона и сейчас несся мимо полей и лугов, на которых паслись коровы и овцы. Я и Рон примолкли, глядя в окно. Примерно в половине первого из тамбура донесся стук, а затем в купе заглянула улыбающаяся женщина с ямочкой на подбородке. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребята?» Я не ел со вчерашнего вечера и поспешно вскочил, услышав заманчивое предложение. У Рона снова покраснели уши, и он пробормотал что-то насчет того, что прихватил с собой сандвичи. Так что в коридор я вышел один. Когда я жил с Дурслями, у меня никогда не было в карманах денег, а следовательно, и возможности покупать себе сладости. Но сейчас мои карманы были полны золотых и серебряных монет, и я был готов купить столько батончиков Марс, сколько смогу унести. Но у женщины не было батончиков Марс. На ее лотке лежали пакетики с круглыми конфетками дрожжей Берти Ботс, которые, если верить надписи на пакетиках, отличались самым разнообразным вкусом. Еще у нее была лучшая взрывающаяся жевательная резинка Друблс, шоколадные лягушки, тыквенное печенье, сдобные котелки, лакричные палочки и прочие сладости мира волшебников, которых я никогда не видел и не пробовал. Чтобы ничего не упустить, я набрал всего понемногу и заплатил женщине 11 серебряных сиклей и 7 бронзовых кнатов. Рон удивленно смотрел, как я возвращаюсь на свое место с полными руками и сваливаю покупки на свободное сиденье. «Ты такой голодный, я умираю с голоду», — ответил я, разворачивая тыквенное печенье и откусывая сразу половину. Рон вытащил откуда-то бумажный пакет и вынул из него 4 сандвича. «Она всегда забывает, что я не люблю копченую говядину», — грустно произнес он. «Меняю на свое». Я протянул ему печенье. «Давай присоединяйся». «Да нет, тебе эти сандвичи не понравятся, мясо сухое, и соуса никакого нет», — покачал головой Рон и вдруг напрягся. «Мама просто забыла, нас же у нее много, давай ешь». Я кивнул на свои сладости, у меня никогда не было того, чем можно было бы поделиться с другими. А если честно, делиться тоже было ни с кем. Так что я испытывал очень приятное чувство, сидя напротив Рона и вместе с ним поедая купленные припасы. Про сандвичи мы так и забыли. «А это что?» — спросил я, беря в руки упаковку шоколадных лягушек. «Это ведь не настоящие лягушки, правда?» Следовало признать, что я не удивился бы, если бы лягушки оказались настоящими. Ему вообще казалось, что теперь его ничем не удивишь. «Нет, не настоящие, они только сделаны в форме лягушек, а сами из шоколада», — улыбнулся Рон. «Будешь есть, вкладыш не выбрасывай, у меня огрипа не хватает». «Что?» — не понял я. «А, ну конечно, ты не знаешь», — спохватился Рон. «Там внутри коллекционные карточки, из серии «Знаменитые волшебницы и волшебники». Многие ребята их собирают. У меня их примерно 500, только вот Агриппы нет и Птолемея, кажется, тоже». Я развернул лягушку и вытащил карточку. На ней был изображен человек в затемненных очках, с длинным крючковатым носом и вьющимися седыми волосами, седыми усами и седой бородой. «Альбус Дамблдор», — гласила подпись под картинкой. «Так вот какой он, этот Дамблдор», — воскликнул я. «Только не говори мне, что ты никогда не слышал о Дамблдоре», — запротестовал Рон. «Можно, я возьму одну лягушку, может быть, Агриппа попадется». Я перевернул карточку и прочитал. «Альбус Дамблдор, в настоящее время директор школы Хогвартс, считается величайшим волшебником нашего времени. Профессор знаменит своей победой над темным волшебником Гриндевальдом в 1945 году, открытием 12 способов применения крови дракона и своими трудами по алхимии в соавторстве с Николасом Фламелем. Хобби – камерная музыка и игра в кегли». Гарри снова перевернул карточку и с удивлением заметил, что картинка куда-то делась. «Он куда-то исчез», – завопил я. «Но ты же не ждал, что он будет торчать тут целый день», – заметил Рон. «Он вернется. А вот мне опять попалась Моргана, а у меня таких уже 6 штук, может, возьмешь и начнешь собирать коллекцию». Рон как бы случайно окинул взглядом кучку лягушек, которые дожидались, когда их развернут. «Угощайся», — предложил я, проследив направление его взгляда. «Кстати, ты знаешь, что у маглов, если человека фотографируют, то он никуда не исчезает с фотографии?» «Да ты что?» – ужасно удивился Рон. «Что, они вообще не двигаются?» «Ну дела, я смотрел на карточку до тех пор, пока на ней снова не появилось изображение Дамблдора, который неожиданно улыбнулся ему. Рон этого не заметил, вопреки заверениям, его вообще куда больше интересовал процесс поглощения шоколада, чем разглядывание карточек, а Гарри глаз не мог от них отвести. Скоро, помимо Дамблдора и Морганы, в моей коллекции появились Хингист из Вудкрафта, Альберик Граньон, Церцея, Парацельс и Мерлин. Прошло немало времени, прежде чем я отложил последнюю карточку, на которой неспешно почесывала нос жрица друидов Клядна. «Ты поосторожнее», — посоветовал Рон, заметив, что я взял в руки пакетик с драже. «Там написано, что у них самый разный вкус. Так вот, это истинная правда. Нет, там есть вполне нормальные вкусы, апельсин, скажем, или шоколад, или мята, но иногда попадается шпинат, или почки, или требуха». Джордж уверяет, что ему как-то попалась конфета со вкусом соплей. Рон выбрал зеленое драже, внимательно осмотрел его и откусил кусок. «Фу!» – поморщился он. «Брюссельская капуста». Они неплохо повеселились, поедая эти драже. «Я попробовал конфеты со вкусом жареного хлеба, кокоса, фасоли, клубники, карри, травы, кофе и сардин. И даже смело откусил кусочек от серой конфетки, к которой Рон побоялся прикоснуться. Оказалось, что она была со вкусом перца. Местность за окном резко изменилась. На смену возделанным полям пришли леса, реки и зеленые холмы. Кто-то постучал в дверь купе. На пороге появился круглолицый мальчик, мимо которого я проходил, когда шел по платформе. Выглядел он так, словно собирался вот-вот расплакаться. «Извините», — сказал мальчик, — «вы тут не видели жабу?» Рон и я дружно покачали головами, и мальчик начал причитать. «Я потерял ее, она вечно от меня убегает. Она найдется», — заверил его я. «Да, наверное», — грустно произнес круглолицый. «Что ж, если вы ее увидите». И с этими словами он ушел. «Не пойму, чего он так волнуется?» Рон пожал плечами. «Если бы я вез с собой жабу, я бы потерял ее еще на платформе. Хотя мой крыс немногим лучше жабы, так что не мне об этом говорить». Крыс все еще спал, уютно устроившись у Рона за пазухой. Может, он давно умер, а может, и спит, разницы никакой. «Выглядит одинаково», — с отвращением проговорил Рон. «Вчера я пытался его заколдовать, чтобы он стал желтого цвета. Я подумал, что так он будет выглядеть поинтереснее, но ничего не получилось. Я тебе сейчас покажу, смотри». Рон порылся в своем чемодане и вытащил оттуда потрепанного вида волшебную палочку. Она была выщерблена в нескольких местах, а на конце поблескивало что-то белое. Шерсть единорога почти вылезла наружу, смущенно заметил Рон. Итак, не успел он поднять палочку, как дверь купе снова открылась. На пороге снова появился круглолицый мальчик, но на этот раз с ним была девочка с густыми каштановыми волосами, уже переодевшаяся в школьную форму. Ее передние зубы были чуть крупнее, чем надо. «Никто не видел жабу, Невилл ее потерял, а я помогаю ему ее отыскать». «Так вы ее видели или нет?» – спросила девочка прямо-таки начальственным тоном. «Он здесь уже был, и мы ему сказали, что не видели», – ответил Рон. Но девочка, кажется, его не слушала. Ее внимание было приковано к волшебной палочке в руках Рона. «О, ты показываешь чудеса? Давай, мы тоже посмотрим». Она опустилась на свободное сиденье, и Рон занервничал. «Э-э-э», нерешительно протянул он. «Ну ладно». Он прокашлялся и снова поднял палочку. «Жирная глупая крыса, перекрасься ты в желтый цвет и стань такой же, как масло, как яркий солнечный свет». Он помахал палочкой, но ничего не произошло. Паршивец по-прежнему оставался серым и все так же безмятежно спал. «Ты уверен, что это правильное заклинание?» — поинтересовалась девочка. «Что-то оно не действует, ты не заметил. А я тут взяла из книг несколько простых заклинаний, чтобы немного попрактиковаться, и все получилось. В моей семье нет волшебников, я была так ужасно удивлена, когда получила письмо из Хогвартса, я имею в виду, приятно удивлена, ведь это лучшая школа волшебства в мире. И конечно, я уже выучила наизусть все наши учебники, надеюсь, что этого будет достаточно для того, чтобы учиться лучше всех. Да, кстати, меня зовут Гермиона Грейнджер, а вас?» Она говорила очень быстро, и все же я уловил смысл сказанного и забеспокоился. «Но, Посмотрев на Рона, по его застывшему лицу убедился, что тот тоже не выучил учебники наизусть. «Я, Рон Уизли», — пробормотал Рон. «Гарри Поттер», — представился я. «Ты действительно Гарри Поттер?» Взгляд девочки стал очень внимательным. «Можешь не сомневаться, я все о тебе знаю. Я купила несколько книг, которых не было в списке, просто для дополнительного чтения, и твое имя упоминается в современной истории магии, и в развитии и упадке темных искусств, и в величайших событиях волшебного мира в 20 веке». «Да», только и вымолвил я. Я был слишком ошеломлен, чтобы сказать что-то более значительное. «Господи, неужели ты не знал?» – удивилась девочка. «Если бы я была на твоем месте, я бы прочитала о себе все, что можно найти в книгах». «Да, вы не знаете, на какой факультет попадете. Я уже кое-что разузнала, и хочется верить, что я буду в Гриффиндоре. Похоже, это лучший вариант. Я слышала, что сам Дамблдор когда-то учился на этом факультете. Кстати, думаю, что попасть в Когтевран тоже было бы неплохо. Ладно, мы пойдем искать жабу Невилла. А вы двое лучше переоденьтесь, я думаю, мы уже скоро приедем». И она ушла, забрав с собой Круглолицего. «Не знаю, на каком я буду факультете, но надеюсь, мы с ней окажемся на разных», — прошептал Рон и засунул волшебную палочку обратно в чемодан. «Ничего у меня не вышло, и все из-за этого глупого заклятия. Джордж меня уверял, что оно сработает, а теперь мне кажется, что он сам его придумал, чтобы надо мной подшутить». «А на каком факультете учатся твои братья?» — спросил я. «Гриффиндор», — кивнул Рон, снова погрустнев. «Мама и папа тоже там были. Не знаю, что будет, если я попаду на какой-нибудь другой. Неплохо было бы попасть в Когтевран, но не представляю, что будет, если меня определят в Слизерин. Это тот факультет, где учился Вол. Ты знаешь кто?» «Ага», — кивнул Рон и замолчал. Вид у него был какой-то подавленный.